Да какого Мадрида здесь творится? Снейп с честью выдержал мой разъяренный взгляд и преспокойненько отвернулся, занявшись смешиванием непонятной бурды из разных пузырьков в высоком стакане. Кажется, Гарри Поттер опять в дерьме. Традиция, мать ее. Спасибо партии за наше счастливое детство. Я растерянно пробормотал выплывшие из глубин памяти выражения, в свое время подцепленное у Крама. Проф удивленно замер. Нет, я, конечно, понимаю, что все еще подспудно обижен на него за испорченные сопливые годы. Но вот честно, оно само вырвалось, случайно. Даже тошнота ушла куда-то на задний план. Рядом с эпическим траходромом материализовался незнакомый эльф, протянул такой желанный сейчас стакан воды и утреннюю газету в довесок, приятно похрустывающую листами. Оригинальный комплект, для гостей, все включено, как в лучших отелях города. Неясно только, с чего. Люциус жаждет преподнести мне какие-то новости не лично, боится последствий, а спальню и Снейпа, видать, не жалко. Посмотрим, раз так усиленно предлагают. На всю первую полосу красовался огромный заголовок. Происшествие на балу в министерстве. Смена власти. Люциус Малфой взял вышедшую из-под контроля ситуацию в свои руки. И тут еще часть ощущений тормозящего со сна организма вернулась, и я понял, что спали обеты. Как бы это внятно объяснить? Слегка по-другому все вокруг слышится, и ничего нигде не жмет. Вроде как, наконец, одежка нужного размера, вместо подростковых костюмов и рубашек, или что-то типа того. Короче, зря воду пил, газете кирдык. Пиздец, доброе утро. Снейп возле стола со склянками уничижительно хмыкнул. Допив остатки и жадно слезав последние капли со стенок стакана, не пропадать же добру. Кое-как исхитрился перехватить гадское покрывало, замотался в него на манер тоги, пополз к краю постели. Он далек, но мы сильны, мда. Эльф услужливо предложил тапки. Сука, лиловые, с ушами и глазами. И они что-то жевали. Что-то, нежной серебристой расцветки, еще пыталось пищать и как-то отбиться. Но уже в следующее мгновение обреченно затихло. Левый тапок хрумкнул в последний раз, игриво пнул правый. Я тихо охренел. Что же мне добавили вчера в кофе, если глюки настолько оригинальные? Тапки поворковали, меняя окрас строго в порядке цветов радуги, и, ну, наверное, занялись производством других тапок. Пока я тупо смотрел на все это непотребство, домовик медленно серел, а Снейп беззвучно веселился. И вот когда я заметил последнее, магия нехило полыхнула, превратив газету в колкие снежинки, разлетевшиеся веером по комнате. Эльфа сдуло. Самочувствие не сахар, голова трещит и отказывается воспринимать действительность, тело как резиновое. Вдобавок я ничего не понимаю. Этот профессор носатый с утра пораньше язвить изволит. Внутри поднималась злость. Сволочи. Нет, они мне точно мирно сдохнуть не дадут. Проигнорировав пушистую дрянь, шагнул на застеленный ковром пол. Может, вы проясните ситуацию, сэр? Хотя, честно говоря, продолжать обращаться, сэр, к человеку, который только что видел тебя в одних трусах, как-то не тянет, но ведь этот и по второму кругу может оскорбиться. Поттер, видимо, у вас с работой извилин все еще хуже, чем я предполагал, и никаких пояснений. Прекрасно, профессор, если вам так лень или настолько сложно, сразу бы сказали. Поттер устало произнес Зельевар, у вас с аналитикой совсем туго. Мардрит и Моргана, ну кто вас учил? Герберг меня учил, профессор, точнее, переучивал, и с аналитикой у меня сносно. Тогда вопрос считаю закрытым, отрезал с ней и картинно занялся склянками. Хорошо, сузив глаза, я какое-то время наблюдал за его действиями, а потом вернувшийся из спящего режима мозг наконец заработал на полную катушку и выдал кучу выводов. Начиная с того, что сухость во рту, схожая с ощущениями от магловских препаратов, точно последствия применения некоторых сонных зелий, которые, впрочем, можно ограничить 5 известными мне составами, наиболее щадящими при магических истощениях, я Малфоим нужен живым. Забавно, а у меня после вчерашнего оно и было. Судя по числу на испорченной газете, именно что после вчерашнего. Палочки в обозримом пространстве нет, но, если смотреть на степень освещенности за окном, уже около 11 утра, а спать я планировал до 8. Значит, точно, зелье. Ничто другое встроенный аврорский хронометр выключить не в силах. На вкус любые модификации довольно характерны, но только две можно реально подлить в съестное без заметных изменений в последнем. И лишь одна на вкус горчит как сок растений. С таким ярко выраженным эффектом в еду не добавишь точно, значит, кофе, а Кричер в доле. Как его смогли уговорить на такое? Только обед, данный эльфу, и то, с оговорками. Неужели Малфой на это пошли? Не камильфо для высокородных аристократов. Кроме эльфа, сюда же попадают телохраны и Лавгуд. Ни за что не поверю, что чистокровная ведьма не смогла заметить изменений в моем поведении. Это я расслабился в собственном доме и прохлопал ушами нахрен все. А белобрысая засранка наверняка знала. И, скорее всего, помогла. А что определитель отравы не сработал, так зелье-то медицинское, да и доза далеко не критическая. Мрак. Так, кто еще, возможно, участвовал? ХМ. Крам сразу после попойки пропал. Его тоже уволокли в Малфой Минор. Вопрос. Зачем? Ах, да, у Вика же своя фирма, и не одна. Значит, тут чисто коммерческий интерес. Наверняка. Только вот интуиция у меня тихо начала подвывать. На одной ноте. Заказ Мильнера с моим нынешним печальным положением никак не связан. Это два параллельных события. Да и невыразимцы в политику не полезут, даже если их придавит могильной плитой. У этих масонов в стильных масках единственная страсть – знание. Все остальное по боку. Итак, обед и спали. Плюс, каких собак на меня теперь Люциус собирается повесить? Мордрид знает, это минус. Вопрос, с фига ли он меня изначально в известность о своих неведомых телодвижениях хотя бы намеком не поставил? Без сомнений, теракт в министерстве, его рук дело, больше просто некому. Хотя лорда Малфоя наверняка поддержали в этом милом начинании большинство старых родов. Вопрос, кому выгодно тут даже не стоит, зато очень животрепещущим становится следующий. А мне-то что теперь делать? Видимо, мозг все же проснулся не до конца. Валить отсюда как можно скорее. Покосившись на излишне довольного жизнью Снипа, помешивающего тонкой серебряной ложечкой в стакане жидкость салатовой вырвиглаз расцветочки, он реально думает, что я подобное выпью. Я тихонько подобрал край самодельной тоги и с низкого старта рванул на выход. Двери просто снесло с петель, сила есть, ума не надо, и припустил по коридору, пытаясь припомнить, в какой стороне здесь лестница. В спину неслось что-то явно нецензурного содержания в исполнении незабвенного зельевара, а я плавно набирал скорость и уже витком пошел на снижение. По сложной траектории, минуя перила, три пролета ступенек и остолбеневшую нарциссу. «Здравствуйте, мадам, до свидания, мадам». С ней пыхтел где-то сзади. Я поднажал и вылетел в общий зал, куда обычно прибывали гости Минора. Мерлин есть, вот он, камин. Но навстречу, с неуклонностью тяжелого крейсера Королевского военно-морского флота, шел Люциус. Я в суе помянул Мордрида и все дела его и рявкнул. Акция, палочка, откуда-то просвистела искомая. Вцепился в нее, как в последнюю надежду, на автомате становясь в полоборота и пригибаясь. Тога, лишившись поддержки в виде рук, вполне ожидаемо сползла, и все семейство Малфоев имело честь полюбоваться на мои брутальные боксеры кардинально черного цвета. Видимо, не впечатлились. Гарри, прокашлившись, смех он так маскирует, скотина. Заботливым тоном начал Люциус, ты бы оделся, тебе не холодно? Я сузил глаза и выразительно хрустнул костяшками пальцев на левой руке. Малфой невербальный намек понял и поспешно закруглился. В полдень второй завтрак подадут. Мы как раз ждали твоего пробуждения. Мой мозг мысленно заистерил. Ах, они, значит, моего пробуждения ждали. Как это мило. Естественно, что с бессознательной тушки взять, кроме анализов. Заодно и поговорим. Конструктивно. Знаете, Люциус, сквозь зубы выдавила моя злобная темность, еще раз выразительно хрустнув костяшками. А я вот как-то не расположен к разговору. Тем более к конструктивному, и гордо перешагнул через печально опавшую тогу. Сзади кто-то подавился, и это точно была не нарцисса. Чуть сместившись, так, чтобы и патриарх семейства оставался в зоне видимости, и всех домочадцев его оглядеть, я плавно оглянулся. С большими квадратными глазами, ему идет, однозначно, на последних ступенях стоял бледный драка и зажимал себе рот ладонью, узкой, холеной ладонью. Чистенький, умытый, одетый с иголочки драка. А я, блять, как бедный родственник стою посреди каминного зала, босиком, мятый, в трусах и на холодном полу. Впрочем, я отвлекся. Чего это он? А, наверное, разглядел мою коллекцию шрамов. Да, работа сначала в Аврорате, а затем и на Ниве артефактора, ни хрена не безопасная. Малфайш, походу, сразу грешным делом вспомнил собственную травму детства и дурную сектумсипру от злого очконосца Поттера. Ню-ню, деточка, печеньки на столе. Родители деточки беспокойно зашевелились. Мерлин, да чего же они над ним трясутся? И, нет, я не завидую. Не завидую, я сказал, у самого таких охламонов трое. Нет, четверо. Или все пятеро. А, один хрен. Короче, волейбольная команда, воспользовавшись неучтенной паузой, со всех ног драпанул к камину, светя почти голым тылом и неприличным жестом в сторону Малфойша. О, отмер. Видать, волшебный жест подействовал. И, пока он золотой рыбкой, декоративной, да-да, закрывал-открывал рот, я свободолюбивым лососем нырнул в камин и применил незапатентованное на территории Англии заклинание «заменитель летучего порошка». Нафига изобрел? Ну, так улили в сопливом детстве на этот мордридов порошок, аллергия прорезалась. Хотелось облегчить жизнь дочурке, не все же время под специальными медицинскими чарами бегать. Гримма, 12. В камине что-то ухнуло, бумкнуло и надсадно чихнуло. Мда, похоже, проект все еще не доработан. Хорошо хоть, пока не стал учить Лили. На моей стороне это самое что-то с визгливым воем догорало. Чувствую, у Малфоев вообще все закоптилось. Павлин, что в камине делает павлин? Вернее, его хорошо прожаренная тушка, это где ж я так летел? И что неведомое собрать на свой зад успел. Закрадывается мысль, что при составлении теории пространства времени и ее привязки к схемам каминной сети, изобретатели о чем-то скромно умолчали, о чем-то несущественном, типа злых потусторонних сущностей с пижонскими хвостами неизвестной формации. Право, какие мелочи. Узнаю старую добрую Англию, блин. Первое, что я сделал, феерически приземлившись на задницу у себя дома, это вызвал домовика. Полевой допрос с пристрастием, устроенный мною Кричеру, ничего не дал. Эльф, пустив слезу, божился и клялся своими эльфийскими башками, что ничего мне не подсыпал и даже не подозревал об этом. Пришлось поверить и извиниться. Затем выставил нафиг из Блэкхауса всяких темных личностей, прикрывающихся честным именем телохранителей. Вариантов с отравителями было немного. В общем, мрачные боевые маги были пинком отправлены под мелкий осенний дождичек. С вещами. Именно в этот момент я внезапно осознал, что они, оказывается, уже немало своего барахла сюда притащили, по всей видимости, собираясь всерьез тут обосноваться. Нахера, неясно. Появилось желание банально набить морды, но я все-таки оставался в своем уме и прекрасно понимал, что с четверкой мастеров не справлюсь даже на дурнину. Затопчут количеством. Впрочем, там и качество не подкачало, так что просто послал их нахер, дальними маршрутами. Лавгут ожидаемо не наблюдалось, и хотя думать на Луну очень не хотелось, где-то я понимал, что подруга тут явно поучаствовала, и это напрягало. Не ожидал, не от нее. Подумав, отправил сову с лаконичной запиской. Нахуя? Нет, я все понимаю, но сейчас мне обидно, за подставу, и как-то неопределенно. Еще письма ушли детям и Тедди. Вкратце описал ситуацию и возможные последствия для семьи, просил не дергаться и вести себя ниже травы. Пусть поостерегутся немного, зато не вляпаются в очередные игрища Малфоев и Ко. Люпину вообще запретил появляться в Англии без моей отмашки. Пусть учится, а не забивает голову местными разборками. Я честно не знаю, что нынче требует с меня белобрысый интриган. Вполне вероятно, будет давить детьми и их будущим. Несмотря на некую родительскую солидарность, его дети, это его дети, константа, так сказать, при любых поворотах. А вот судьба моих в реальности вряд ли его волнует. Отбиться, конечно, отобьюсь, снова, но, блять, как же надоело менять шило на мыло. Опять все с самого начала, только теперь придется привыкать к сменившимся условиям. Может, свалить, пока не окончательно поздно, куда-нибудь в Антарктиду, к пингвинам. Пока нет очередных обетов с обтекаемой формулировкой о невыезде, лояльности и ношением тапочек в зубах, но, дети, Мордрид, что ж им не терпелось еще лет пять с этим сраным переворотом, а сейчас малышню из Хага не заберешь, блять, вот сиди теперь, Поттер, на жопе ровно, и пока тебя не начнут шантажировать открытым текстом, не высовывайся, есть мизерный шанс не отхватить очередной ошейник на шею, постарайся им воспользоваться, несмотря ни на что. Марать руки об этих интриганов не хотелось, хотя это, скорее всего, кардинально решило бы проблему, сволочи, но уже свои, как это ни странно. 3 дня я выматывал себя в лаборатории до полного изумления, опустошения и отключки мозгов, заполировав все магическим истощением на последних ритуалах Самайна. Да, я обиделся, может это по-детски, но, развели меня взрослые дядечки как лоха какого-то, опять, взяли мальчика за руку, поманили конфеткой, чтобы не смотрел по сторонам, а шел куда надо. Поразмыслив, абсолютно ясно понял, что все предпосылки были видны невооруженным глазом. А ты, Гарри, между прочим, в очках, понятно ж было, изначально. Но нет, герой уперся рогом. Как же, Снейп, интересный заказ, кушай теперь, не захлебнись. Перехватил какое-то недоваренное мясо из кастрюльки, прямо из-под носа у домовика цапнул, и, обжигаясь текущим соком, сожрал с рук. Кричер смотрел так, словно я у него самого сейчас кусок печени из тощей бочины вырезал и сырым жую. Мстительно вытер эти преступные ручонки свисавшим со стола краем бабкиной скатерти, тут эльфа вообще чуть инфаркт с инсультом, да, одновременно, не обняли, все, здесь месть свершилась, на века, а на ком еще срывать плохое настроение, да и привык он к моим закидонам. Спускаясь по лестнице в подвал, я туда прямо из кухни по-хозяйски срулил, случайно запнулся за какую-то хрень и в голос выругался. До этого момента я был втайне уверен, что все свои манатки эта четверка в черном честно собрала, когда свинтила с узелками в голубую даль. Хрен вам, прямо на ступенях у стены прислонили арсенал, достойный запасников Тауэра. Ладно, все, что валяется в моем доме у меня под ногами, мое по умолчанию. Так что можете попрощаться с барахлом, господа, под фанфары и медный барабан. Претензии не принимаются, перекую мечи на орала, а лучше на испанские сапоги и отправлю с дарственной надписью новому министру. В подарок, пройдясь по казематам и собирая железки в лукошко, максимально тщательно все осмотрел на предмет несанкционированных записывающих устройств, якорей для порт-ключей и аппарационных маячков. Защита, конечно, не пропустит, но наличие подобного на суверенной территории все равно напрягает. Стер пару пентаграмм и, не музыкально мыча полет валькирии, направился в лабораторию. Сеп встретил меня похвальным молчанием и готовыми расчетами по двум заказам, невыразимцев и того частника. Я радостно ему улыбнулся, скинул рубашку и пошел за кожаным передником. Стоило еще раз обстучать костыль, а заодно еще пару заготовок сообразить. Металла почему-то наплавил больше нужного, и теперь руки чесались его куда-то пристроить, чтобы такого сотворить под настроение, чтоб характер у артефакта был соответствующий. Хм, вон, хоть на кастет для Джорджа, кажется, у него скоро день рождения, 1 апреля, да, полгода впереди, ничего, просто приготовлюсь заранее, а может, на Йоль подарю, короче, пригодится. Загрузил в тигель присадку для остатков и с улыбкой потянулся за молотком. Меня вообще как-то подозрительно тянуло улыбаться, вернее, ощериться в слегка неадекватном оскале. Кажется, это подступает истерика. Представив на месте заготовки лицо Кингсли, легонько стукнул по костылю. Раздался поскрипывающий звон, но фоном я слышал чьи-то стоны, очень болезненные. Стукнул сильнее, звон повторился. Мечты, мечты, жаль, сдохла макака. Улыбнувшись до ушей, я, как самый счастливый клоун на свете, принялся отбивать костыль, тихо и скромно мечтая о бензопиле на вечном двигателе. Костыль пел, Сеп висел под потолком полупрозрачным привидением, а перед глазами у меня плыли дивные картины дымящихся головешек на месте когда-то белых колонн министерства и промороженные насквозь, до самого фундамента, минор, с павлинами. Чудный вечер, и я, самый счастливый человек на земле, ну, почти. Кстати, ледяная скульптура из Люциуса неплохо бы смотрелась в прихожей. Малфою старшему точно разок не помешает лоб в лоб встретиться с моей персональной силой. Глядишь, мозгов прибавится в его красивой светлой голове. О совести не прошу тебя, Невхиль. Совесть у Малфоев это слишком мифическая вещь даже для столь же сказочной покровительницы рода Блэков. Без обид, госпожа, насвистывая мелодию Травиаты, в очередной раз остудил заготовку и просвистел тему перстня Нибелунгов. Сеп молчал, он идеален, костыль тоже ничего так получился. Ну а настроение, что ж, будет артефакт слегка более капризный, чем надо. Ничего, переживешь, Бонд, чай оно не в первый раз, моя маленькая месть, всем. В тишине лаборатории за несколько дней голова понемногу пришла в норму. Я закончил комплекс чар над Мильнером, уже ни о чем не думая и в полной мере отдавшись процессу. С душой отлил и отковал зубастую игрушку для рыжего. Любовно погладил пальцем ее мутный от сажи бок, прикидывая, какие руны сюда помещу. Это неопределенное время в безопасности логова на Гримма вновь начинало мне нравиться. Кажется, я в третий раз в жизни скатываюсь в депрессию. Хмыкнув, выкинул всю хрень из головы и пошел рыться в дневниках и записках, искать идеальную схему. По крайней мере, Джордж остался моим другом. Ну и еще Нев, наверное. Таблицы показали, что на такой форме и объеме лучше всего будет держаться что-то электрическое, шокер. В принципе, почему нет? Удобно, достаточно убойно и карман не оттягивает. А главное, для хозяина абсолютно безопасно. Так, надо для подстраховки еще на крови зачаровать, где-то здесь была мензурка. Ну и специал for George, добавить в свойство что-нибудь веселенькое. Например, чтобы при контакте с лбом избиваемого девайс оставлял татуированный след. Временный. Недели на две. Какую бы надпись взять? Лох, банально, дурак, неинтересно. А, придумал. Мусор. Дети недавно таскали какие-то черно-белые подшитые журнальчики и дико ржали. Юмор я так и не понял, но ценители точно найдутся. Решено. Мусор, значит, мусор. Да, вот этим заковыристым готическим шрифтом. Прекрасно. Я так увлекся мечтаниями, что не сразу понял, что меня пытаются дозваться. Хозяин, хозяин, лорд Блэк. Чуть ли не плачущий кричер почти висел у меня на штанине и горько скреб свою лысину каким-то глиняным черепком. Я в полном ахуе обозрел надетое на тщедушное тельце вретище, обрывок пеньковой веревки на шее и подавился мыслью об Иове, скорбящем библейском Иове, суровый домовик со схоластическими познаниями в литературе. Да, вообще-то, логично предположить, что когда с катушек съезжает хозяин, то туда же отправляется и мозг домовика. Мерлин, слов нет, да по нам обоим дурдом плачет, горючими слезами, внемлю. Вот теперь подавился эльф. 2-1, счет ведет форвард Гарри Поттер. Хозяин, вас вызывают по камину. Натянутая чопорность при таком маскараде вызывала желание заржать, истерически. Кто? Не могу знать, хозяин. Бодро отрапортовал эльф и свинтил в неизвестность. Ах ты ж хитрая задница. Еще бы честь отдал и каблуками щелкнул. Пришлось приводить себя в относительный порядок, переодеваться в свежие и топать. В процессе вспомнил и обновил все вербальные и невербальные варианты вежливого и относительно вежливого посылания в темные дали. Хм, ну кто бы мог подумать, Люциус. Прям сюрприз из сюрпризов, интрига из интриг, Гарри, по имени. Забавно, куда же ты засунул свой гонор, Малфой, или, а, ты эдак подчеркиваешь, что принял меня в свой ближний круг, как мило, я прямо теряюсь, как девочка-подросток на первом в ее жизни балу, Люциус, чем обязан, холодно спросил, лорд поморщился, да-да, ты все правильно понял, Поттер ни хрена тебе не рад, Гарри, нам надо поговорить, да вы что, и зачем? Вообще-то, спустя несколько дней и слегка поостыв, а после найдя в чулане запихнутое туда за ненадобностью рациональное мышление, я понял, что Малфой, в целом, мне не враги. Они в меру собственного воспитания и мировоззрения пытались позаботиться об очумелом Гриффиндорце. Не траванули насмерть, не отправили любым другим способом на тот свет, пока национальный герой валялся в бессознанке. Уже одно это делает их предпочтительнее предыдущих дрессировщиков. Но... Всегда есть но, я слишком устал от поводка, да что вы с ним цацкаетесь, как с невестой в канун брачной ночи, поддел из глубины комнаты Снейп, Мерлин мой, сколько хороших людей сразу, и все ко мне, Северус одернул приятеля Малфой, ужас подземелья недовольно цыкнул, но заткнулся, ну, раз все кукловоды в сборе, я счастлив, господа, ухмыльнулся я, окидывая взглядом знакомый по прошлым встречам кабинет, а Ваон в том кресле даже однажды сидел. «Что вам еще от меня нужно?» У Люциуса заиграли желваки. Я желчно улыбнулся. С ней первым язвительно отреагировал. «Пообщаться. Шутовски раскланиваюсь с ним. Прошу меня простить, профессор, но в данный момент я категорически не желаю ни с кем из вас общаться. 5 капель пустырника на 3 капли валерьянки, Поттер. Стакан скотча или швейцарского травяного бальзама. Учишь вас, учишь, а вы одних троллей приносите». Ворчливо отозвался Снейп, игнорируя сам факт того, что это я здесь оскорблен в лучших чувствах. «Лорд Блэк, нам надо поговорить», — наконец тяжело вклинился Малфой. «Чувствую, еще чуть-чуть», — и он был готов отвесить мне за трещину, в воспитательных целях, но как-то справился с эмоциями. «Сразу видно, деловой человек, ой, простите, маг, маги, они и не человеки вовсе», — сам не раз убеждался. «О будущем, проверим, этот тоже забыл». Кто здесь прав, кто виноват, в первую очередь о делах нынешних, но и будущее не помешает обсудить. Прекрасно, просто прекрасно, для тугоухих повторяю, господа, в данный момент я категорически не желаю с вами общаться, Прекратите вести себя словно 17-летний мальчишка. Снипа, наконец, прорвало. Вы слушайте, что вам хотят сказать, и можете катиться к хель под платье. Северус, повысил голос Малфой. Снейп пожег его диким взглядом, буркнул. Нянчиться с ним сам будешь. Оскорбленно поднялся и вышел, хлопнув дверью. Детский сад, обеденная прогулка. Донеслось из коридора негодующее шипение. После того, как он удалился на достаточное количество шагов, Малфой перевел тяжелый взгляд серых глаз на меня. «Я не собираюсь разводить здесь с тобой сантименты. У нас вообще очень мало времени. Поэтому давайте не будем тратить время друг друга, Люциус», – перебил я, – «и разойдемся, как маяки Босфора. Дальше, к сожалению, не получится. Англия слишком маленькая. У них есть чем давить, у меня есть чем давить. И что делать дальше, никто не знает. Думаю, Малфой это сейчас хорошо понимает». Конечно же, в случае с Кингсли было проще, потому что дурак Поттер уже дал им обеты, и они могли делать, что хотели. А вот теперь есть варианты. Я ведь из катушек слететь могу ненароком. И, да, дети пострадают, но и новая власть ничего толком не поймет. А может, и рядом ляжет. Даже скорее всего. Хороший расклад, правда, ХМ? А если совсем припрут к стене, что тогда? Можно ли выкинуть кое-что покруче моих обычных па? Можно. Да, у меня удавка, дети, но ведь есть и наследник Малфой. Провернуть его изъятие из Хага в ответ на особо наглый шантаж, в принципе реально. Мускулами поиграть я всегда горазд. Только вот все равно потом ситуация патовая. Причем Люциусом в данный момент я вижусь в роли младенца без мозгов и причинно-следственных связей. Вот он меня сейчас и будет пытаться уговорить хотя бы не психовать, беспокоясь, кабы не вышло как всегда. Поттер обиделся, разозлился, где-то даже испугался, и как итог, абсолютно невменяемый маг, с кучей дури и без мозгов. А на резонный вопрос, как он, то есть я, стал начальником отдела в Аврорате, ответ крайне прост. Там сила была нужна и лидерские качества. Разработками операций я занимался редко, ибо для подобных заморочек есть аж целый отдел аналитической направленности. Мистер Поттер же вообще мозгами не блистал никогда. Это общеизвестная константа. Прекрати поясничать, прошипел взбешенный лорд. Север прав, ты давно не мальчишка, а все, как и драка, пытаешься впасть в детство. Удаляешь одну причину, тут же появляется другая. Эта гадость расползается по вашим вялым мозгам как саркома. Вы мне оба надоели, что ты, что драка. Хэймэм, вот как, то есть мне лучше с ним вообще не общаться, так как я на него плохо влияю, это я сейчас его вполне преднамеренно провоцирую. Надо же понять, где границы, которые переходить действительно не стоит. Согласен, большинство адекватных людей в моем положении вели бы себя более смирно, но у меня-то тормозов нет. Кто тут на кого влияет, это еще разобраться надо, буркнул себе под нос старший Малфой. Начинаю подозревать, что мы состоим в кровном родстве несколько ближе, чем предполагалось официально. Меня бросило в холодный пот. Не-не-не, я согласен на отца Снейпа, но Малфой, это уже перебор. Люц вздохнул и сменил тон на деловой. Ты газеты читал, Люциус? Вы меня плохо поняли. Я не собираюсь разговаривать с вами на эту тему. По крайней мере, в ближайшее время уж точно. Да, а можно поинтересоваться, когда же наступит удобное для вас, лорд Блэк, время? Съязвил Малфой. Я поморщился. Не люблю, когда меня бьют моим же оружием. В идеале, никогда. Но я не настолько наивен. Взгляд собеседника вновь потяжелел. Смотрите, чтоб не стало поздно. Я с досадой цыкнул. А то сам не знаю. Новоявленный министр полюбовался шикарными швейцарскими часами, наручными, Мордрит. Новая мода, походу. И, видимо, понял, что пора закругляться, ибо Англия зовет. Я порадовался за обоих. Гарри, что ты собрался делать? Закинул последнюю пробную удочку Люциус. Ах, снова Гарри. Я чуть не прослезился. Работать. А теперь прекратите мне надоедать. Я кивнул на его инкрустированные сапфирами часы и коротко поклонился. До нескорых встреч, Люциус. Будем надеяться, что к следующей я отойду и смогу соображать адекватно, перестав огрызаться, как соплохвост, на каждый произнесенный вами звук. Драко хотел бы увидеться с тобой, напоследок тихо сказал Малфой. Количество децибел вкупе со смыслом фразы должно было означать его тайное желание, чтобы я не расслышал. Интересно, а он-то куда свою логику вместе с рациональностью засунул, если 5 минутами ранее говорил мне, чуть ли не прямым текстом, что общение с его сыном в данный момент крайне нежелательно, ибо резкая смена власти и текущее, довольно шаткое, будем объективны, положение в стране требует полной сосредоточенности и внутренней стабильности, хотя бы среди семьи, я же деструктивен по самой своей природе, меня не волнуют его желания, пусть будет одна сочная морковка для нового министра, хотя наши мнения здесь попросту случайно совпали. После сочтемся, Малфой тяжело на меня посмотрел и обозначил кивок, я развел руками, все, что смог, я уже для вас сделал большего и не просите, надорвусь, ну, или вас надорву, хвала Моргане, Люциус хоть не заявился прямиком ко мне домой, в компании Авроров, хотя мог бы, вот нет у тебя мозгов, Поттер, не было и не будет, не умеешь ты связи разрывать, как собачонка уличная, прикормили однажды, и все, я твоя навеки, пнули. Ну что поделать, у друзей плохое настроение, подождешь, ты такой же, как и Сириус, тот тоже простил друзьям наставникам и предательство, и отсидку в Азкабане, бритва от Кама не для нас, да, гадство, возьми себя в руки, Поттер, окопайся на Гримма и не рыпайся, и турели магловские по периметру поставь, на всякий случай, после нервотрепки с новым министром, я решил на полчаса выскочить из дома, под дождем прогуляться, свежим воздухом подышать, блок сигарет купить, естественно, под гламуром, нифиг народ провоцировать, и было очень кисло, когда понял, что надо срочно возвращаться, обновленные щиты на доме кто-то штурмовал, это у кого ж там столько дармовой силы, порт ключ перенес прямо в подвал, к родовому камню, дом стоял как ни в чем не бывало, отключив сигналки, пошел проверять, в иномирных троллей посреди Лондона я не верил, а судя по профессионализму вскрытия обманок, это не родной Аврорат точно, там таких умельцев нет, особняк встретил тишиной и темным зевом заблокированного камина, я сказал, тишиной, окно на втором этаже тонко звякнуло, потом что-то грохнуло, и грохнулось, на балконе, видать, вазон с какой-то хренью, затем раздался сочный шмяк и вдумчивый, высокохудожественный мат, вот как, все просто, готовность один отменяется, пойдем, что ли, встретим неучтенных гостей, спросим приглашение там. «Ну здравствуй, дорогая!» Я распахнул створку балкона, загораживая собой проход в галерею. «Гарри, ты зачем камин закрыл?» Праведно возмутилась Лавгуд, поднимаясь и отряхиваясь. И чары над домом перенастроил. Я сюда пока добралась, три ногтя обломала. И мне, с невинной рожицей, сунули под нос руку с оттопыренным средним пальцем. Это можно расценивать как приглашение к примирению. Не е, я сейчас на примирение, в любой его форме. Не настроен. Затем, что тебе теперь сюда ход заказан, Гарри. Луна осторожно сделала шажок. Останки итальянского вазона печально всхлипнули под сапожком и с честью умерли. Нахмурила бровки и пощупала мой лоб. Градусник выдать, как измерять будешь? Надеюсь, не ректально, а то ведь с тебя станется. Тебе совсем плохо? Да, а голос-то какой обеспокоенный. Королевский театр в Ковент-Гардене отдыхает. Неужели я с дозировкой перестаралась? То есть ты даже не отрицаешь, что подсыпала мне снотворное. Спасибо, дорогая. Нет, что ж ты, совсем дурак, и не поймешь. Я подсыпала, но ты хотя бы выспался. Заявила эта бессовестная, смело глядя мне в глаза. Ага, и ты ни капли об этом не сожалеешь? Вкратчиво уточнил я. Нет, конечно. Еще более праведно возмутилась Луна. Все. Последняя надежда на ее раскаяние умерла. Хотя, а ты вообще в курсе была? «Зачем Люциусу моя временная недееспособность?» «Ну, Луна стрельнула глазками и мило улыбнулась. Может, уже впустишь меня в дом, Гарри, а то тут холодно». «Да, действительно, она наверняка в тонкой лайковой курточке продрогла. Проходи, я посторонился, пропуская Иуду внутрь. И будь добра, собирай свои шмотки побыстрее». «А?» — прикинулась невинной овечкой Лавгуд. «Я ухмыльнулся. Я не дам тебе доступ в дом. Собирай манатки и вали отсюда». «Но почему?» Уставилась на меня Луна, потому что я предательств не прощаю. Со стыдом вспомнив собственное нелогичное поведение ранее в разговоре с Малфоем, иезуитский уточнил, твое так точно не намерен, и, предупреждая возможную истерику, морально подстегнул, давай, топай ножками, подруга. Еще минуту Лавгут осознавала, а дальше начался форменный бедлам. Кто бы сомневался, что все быстро разрешится, опять будешь работать на износ, взвыла дочь Ксенофилиуса, буду, невозмутимо кивнул я, все повторяется, все в этой жизни закольцовано, Знаешь ли, жизнь есть боль. Ты собирайся, собирайся, не теряй зря времени. Луна всхлипнула и ломанулась в спальню. Шматье собирать. Поняла, что я ни хрена не шучу. Минут пять слушая топот наверху, шум воды. Интересно, почему, и остальные проявления деятельности одной эпатажной особы. Я философски разглядывал портреты предков на стенах. Портреты ожидаемо молчали, после семейного переезда, а затем развода лично наложил на каждые специальные чары. Теперь даже глазами не водит, висят как приличные картины, нервы не треплют. Красотень, а то взяли моду, каждый день мозги канифолить. Аврал наверху набирал обороты, я слегка заволновался, она ж мне так полдома разнесет, причем даже не от злости или обиды, а просто от избытка чувств. Пора брать процесс в свои руки. Love good, что за вак-хак-ха? Взгляд зацепился за гардины на кровати. Какого, простите, хуя они там делают? И я севшим голосом продолжил. Что за вакханалию ты тут устроила? Собираю вещи. В меня от души запустили костяным гребнем. Причем, не глядя, через спину. Так офигел, что еле увернулся. Стесняюсь спросить, а где он валялся, если тут особой мышь спрятать негде? Неосторожно шагнув, наступил на что-то. Что-то оказалось милыми сине-зелеными трусиками с кружавчиками. На автомате извинился. В меня, на звук она ориентируется, что ли? Запустили такого же цвета лифчиком. Лучше тапки найти помоги. Я тебе что, собака? Это мои любимые, с помпонами. Или на шпильках, что ли? Они самые. Не знаю, не видел. И с независимым видом уселся в ближайшее кресло, чуть не заорав. Поднялся, обозрел брошенный на мягкой сидушке швейный набор благородной леди, подушечки там с иголками, крючочки всякие, и пачка острейших шпилек для волос. С офигевшим лицом потрогал одну, палец проколола на раз. Охренеть можно, и вот это вот эти орудия убийства болтались у меня в спальне хрен знает сколько месяцев. Нет, ну это просто пиздец какой-то, диверсант, а не женщина. Пока я висел на перезагрузке, Армагеддона в спальне прибавилось. В страшном беспорядке повсюду была разбросана чуть ли не вся палитра разнообразнейших дамских штучек, начиная от чулок любых узоров и расцветок, далеко не все из них имели пару лифчиков-подвязок, и заканчивая полудрагоценной мишурой типа венецианских масок и прочими цацками. Когда Луна достала из дальнего угла монструозного вида корсет, в таких еще, наверное, при дворе королевы Виктории ходили, у меня челюсть отвисла. Потом как-то умудрился вспомнить, что эта бесстыжая особа однажды ночью в нем тут рассекала, светя стрингами, кажется, еще на прошлый Новый год. Но когда она из противоположного угла жестом фокусника вытянула газовый подъюбник, стек и кокетливую шляпку с вуалью, я понял, что чего-то в этой жизни не понимаю. К примеру, где все это до сего момента хранилось? Ведь я Луне места в шкафу не выделял. Это как вообще технически возможно? Но потом мы добрались до ванной, и наступил полный ахтунг. Честно говоря, никогда не обращал внимания, что и где у меня там стоит на полочках, и чье оно, вернее, положены в шкафчике на любимой полке мыло, шампунь, щетки и парочка зелий, и гуд. Но вот что там еще где навалено, зачем оно мне вообще знать нужно, это же не лаборатория. Во второй раз в жизни я воочию увидел великое переселение народов. Первопроходцем на этой стезе однажды стала Джинни, но даже у нее столько всяких примочек и мазюкалок не было. КХМ, интересно, у него ты так же распаковывалась, как и у меня, что ты имеешь в виду? Слезла с наколдованной лесенки Love Good. Я спрашиваю, у Лангбаттома бивак разбила настолько же капитально, дорожки под окнами минора все заминировала, волчьи ямы в парке накопала, Луна обиделась, смерила меня строгим взглядом и молча отвернулась. А я еще раз обозрел фронт уже выполненных работ, осознал, сколько еще примерно могло остаться и ушел в несознанку. Где там мое успокоительное? Подрагивающими руками нашарил в кармане последнюю пачку сигарет, но вселенная решила меня добить. Мы двинулись в коридор, почесав чуть курносый носик пыльным пальцем и брезгливо вытершись платком, Love Good деловито огляделась. Я хмыкнул. Ну тут-то уж точно ничего не найдется. Хожу по этому коридору каждый Мерлина в день, и тут Луна с хрустом отодвигает дубовый стеллаж, бормоча. Блин, куда ж он задевался? Сигарету я до рта так и не донес. Начать с того, что даже в пустом состоянии сей предмет мебели весит раза в три больше, чем сама Love Good, а уж она-то отличается повышенной щуплостью и особо выраженной мускулатурой не имела никогда. Чары облегчения не применялись точно. Напрашивается закономерный вывод. Как бы поприличнее-то озвучить? «Луна, а что ты там ищешь?» – осторожно спросил я, бочком отодвигаясь от опасной женщины подальше, к двери поближе. «Как? Что? Ну не мозгошмыгов же. Второй ботинок. Второй ботинок с бантом, Гарри», и повернулась ко мне, видимо, с первым в руках, вот такой, с лиловой лентой. «Нигде не видел?» – я замотал головой. Печально. Лавгуд пошла перерывать кладовку, а я прислонился к стеночке в немом глубоком удивлении. Да, я вообще был не в курсе, что у меня в этом темном углу есть какая-то кладовка со старым хламом. Из полутемного помещения доносилось активное копошение, пыхтение и прочие неописуемые звуки поисковой экспедиции енотов. Я решил, наконец, использовать время с пользой и задал гнетущий меня вопрос. «А я многого не знаю о твоих предках, Лавгуд. Великаны-оборотни, свалив что-то откуда-то и приконопатив обратно, луна, не отвлекаясь, пропыхтела. Демоны, че, прилиеясно. Прости, я ослышался». Встрепанная девушка на минутку высунулась и внятно повторила. «Я говорю, демоны, Гарри, всего лишь демоны. Я где стоял, там и сел, на саквояж». Пока с отсутствующим видом раскуривал чудом выжившую в смятой пачке сигарету, сверхдеятельная Лавгуд добралась до прихожей. Там возле дальнего окна, с видом на задний двор, было нечто, прикрытое большим парчевым гобеленом, за ненадобностью, видать, что конкретно, я и не знал до того момента, теперь узнал. Легким движением руки электроблондинка сдернула хламину, за ней на стене оказались прикручены здоровые рога, нет, не так, здоровенные рога, какого-то ископаемого лоселиня. Первый раз в жизни подобный размер, размах, вижу. Лавгуд деловито принялась снимать с них грозди всяких цепочек, браслетиков, шнурочков. Севшим голосом я поинтересовался. «А это тут откуда? В смысле, чьи?» Луна невинно отозвалась. «Ну что ты так переживаешь, Гарри? Не твои точно. В смысле, это не джинна память оставила. Это я приволокла». Еще более севшим голосом уточнил. «Откуда? Из Сибири?» Посмотрела как на дурака неразумного Лавгуд. «Как будто реал обитания этого ископаемого, нечто, само собой разумеющееся, знает любой младшекурсник». А потом, махнув рукой, великодушно заявила: «Дарю, ага, в сумочку, видать, не пролезут». Минута молчания. «Какой же ты гадкий, Гарри!» — припечатала Луна и заплакала. «Вот честно, что-то у меня внутри все-таки дрогнуло, трепыхнулось, и тут же усилием воли заморозилось». Переправка собранных пожитков прошла в дежурном режиме. Вызвал Кричера, обрадовал поручением и стал прощаться. Прощание как-то не задалось. Вообще, с самого начала было сомнительно, что я, обидевшись на предательство, смогу вот так запросто с ней общаться. Практика показала, смог. Просто продолжил по инерции то, к чему мы оба привыкли. В какой-то степени сработала убойная доза седативного, выпитая в течение трех предыдущих суток. А может, я просто еще не осознал, что на самом деле случилось, и как сильно теперь на нее обижен. Гарри Поттер, тормоз, и он об этом догадывается. Нет, разумом я уже принял решение выставить Луну, и теперь исполняю. Но вот привычка пока сильнее. Да я просто не знаю, как иначе вести себя с ней. У меня в принципе нет и не было другой формы общения с Луной Лавгуд, и это напрягает. Моя гордость серьезно пострадала, а я даже сейчас не могу сразу и окончательно вырвать одну маленькую белобрысую засранку из своего сердца. Только когда она, наконец, отчалила, меня посетила дивная в своей простоте мысль. Мы забыли про акцию. Пошарив пятерней в пачке и не найдя там сигарет, я направился обратно в лабораторию. Упаковав готовый артефакт в контейнер, закурил. День еще не закончился, а мозги загрузить относительно нечем. Палочка по частному заказу практически готова, там ничего сложного и не было, даже успел пересечься на днях в захолустном ресторанчике с клиентом для последней проверки. Прогнозируемая совместимость нас обоих полностью устроила, осталось привести почти готовый артефакт в товарный вид, а именно, отшлифовать, добавить декоративных элементов на костяную ручку и отдать владелице в руки. Это работа на вечер, не более. В субботу отправлю готовый заказ. Очередная пустая пачка сигарет отправилась в недолгий полет в угол, где и была испепелена невербальным инсиндя. Хаем, пора в поход за новым блоком. Кричер уперся насмерть, но отказывается покупать магловскую дрянь. Я вздохнул. День какой-то извращенский выходит. Утром, выгнав очередную истеричную министерскую сову и личного филина Малфоев, вместе с нераспечатанной корреспонденцией, засел за выпуски газет, оттягивал процесс как мог. За неделю стопка сильно подросла. Немного охолодясь и напившись успокоительного, раскрыл тот самый выпуск про происшествие на балу в министерстве. Выдох. Поехали. Спустя 3 часа и еще 2 пузырька с успокоительным, выданным серым от мучительных душевных волнений Кричером, картинка сложилась. В общем, заговорщики, мать их за ногу, организованно подсуетились и начали всю схему буквально сразу после войны. В результате на просторах Англии разыгралась очередная шахматная партия, достойная звания гроссмейстера, а я снова в роли фигуры. Правда, на этот раз меня повысили. Радуйся, Поттер. Судя по всему, ты теперь не пешка, а ферзь. Пафосный и черный, а еще неубиваемый, по сути. Бегал по доске странными зигзагами. Итак, когда герой взял жопу в руки, удавил собственную гордость еще в предэякуляционном состоянии и защитил серых и убогих аристократов от злобного пролетариата, господа, механически просчитав всю связку на годы вперед, изящно сделали первый ход, сразу подставив мелкую пешку как позиционную жертву. Белые подвоха не прочухали и разобрали по рукам зачарованные кем-то драгоценности. Красиво. Отказаться от брюликов у быдла не было ни шанса. Проверять на отложенные проклятия – дорога и довольно медленный процесс. Занимает от 3 недель до нескольких лет. На самом деле геморрой еще тот, в большей степени по причине редкости встреч в природе с профессионалами нужного уровня. Таких пока найдешь, сам забудешь, нафиг они вообще сдались. А умелец, что сделал из бижутерии бомбу замедленного действия, скрыл все концы. Уверен, концы были запрятаны хорошо, и даже если бы не выразимцы, ну, вдруг им стало жутко интересно, покрутили в руках сей выкидыши ювелирных дел мастера, сказали бы тоже, что и я. Есть некие чары, или даже проклятия, но подробностей не видно. Надо проводить полный спектральный анализ и тратить на него кучу дорогостоящих редких ингредиентов. В итоге все непричастные получили в единоличное владение разнообразные игрушки с одинаковой начинкой. Сдается мне, этот красивый, истинно змеиный ход еще при Вальдеморте родился. Ну да Мерлин с ним. Итак, что дальше? А дальше змеи ждали удобного случая. И все сошлось в тот чудный момент, когда Гарри Поттер разругался вдрызг с министром и его прихлебателями. Очень уж Малфоям не хватало флага на гарнир. Заметной фигуры, что оттянет весь фокус внимания, и вдобавок сможет постоять за себя. Почему Люциус так срочно активизировался именно сейчас, я не в курсе. И, боюсь, уже никогда не узнаю. Но Снейпа он вывел на свет именно ради качественного отвлечения моего темнейшества. Нет, не от политики. Я и так в нее не лез. Я как дрессированная баллонка бегал по всей стране и мешался под ногами у министра. Соответственно, вся когорта приближенных Кинга дружной стаи слепней летала за мной, интересуясь, а чего это я так радуюсь жизни и кому там опять игриво виляю хвостом? Как это в духе змеиного факультета, преследовать 2-3 цели, прикрываясь очевидной одной? Арх, где мои сигареты? Дымок равнодушно поднимался к потолку, а я разглядывал холеное лицо нового министра на фотографии. Нордический тип, блять. Да, наверняка и за Малфоями приглядывали. Я же к ним регулярно таскался. Но в заговоре участвовали не только они. Вон, нот со второго разворота скалится во всю пасть. Первый помощник. Красиво разыграли. Эндшпиль за черных вышел классический. Шах и мат, господа. Те, кто был облагодетельствован блестящими безделушками, все скоропостижно скопытились ровно в полночь. И все. Дорога свободна. Карета снова стала тыквой, кучер, крысой. Остатки загостившихся плебеев переловлены и в срочном порядке осуждены в соответствии со старыми статьями. Послевоенные, да и некоторые довоенные, законы, поправки, пакты с малыми народами, указания отменены. Изящным росчерком пера Люциуса, подкрепленным рукоплещущим визингамотом и палатой лордов, то есть верхней палатой, нижняя же, ничтоже сумняшися, еще позавчера упразднена. Обывателям, как всегда, навешали лапши, типа, свет с Венеры вступил в реакцию с болотным газом, и все везде ровно, все довольны. А герой, героя тихо завернули в вату и убрали в чехол, чтоб не мешал, ведь он еще наверняка не раз пригодится. Знамя революции никто не отменял. Надо же показать народу, что вот, мол, смотрите, Гарри Поттер, за, естественно, а вдруг массы вспомнит, не дай Мордрит, что все эти красавчики, бывшие пожиратели смерти и большие поклонники Вальдеморта. А так, как вспомнит, так и забудут, ведь с ними Гарри Поттер, герой, он в землю на милю видит и планеты силой воли передвигает, Да вообще, солнце встает только потому, что герой ему придал нужное космическое ускорение. Когда я начал играть с Малфоями в одной песочнице, я, конечно, подозревал какие-то интриги с моим участием, но вот только не подобного масштаба. Вывод, лоханулся, как обычно, а аврорскую интуицию успешно затыкал, уже много лет, чтобы не напрягаться лишний раз, вот и дозатыкался, блять, все как всегда, прикурил очередную сигарету, пачка показала дно и отправилась в камин, а это что, два неподписанных конверта сиротливо лежали на столике чуть в стороне от общей кучи макулатуры, ну, посмотрим, Джордж прислал простую, но органичную незапечатанную писульку, брат, держись, прорвемся, Фордж. Спасибо, дружище, хоть что-то приятное за день. Второе письмо было от Крама и оказалось еще содержательнее и лаконичней. Могу прислать топлем, Виктор. Интересно, что это за фигня? Я явно не в курсе, но все-таки решил попросить при встрече. Разберусь, поди, в иностранном артефакте, не тупой. Кричер, кофе принеси. Пока домовик изображал нечто минималистически древнегреческое, с гордым видом в одной наволочке промаршировав на кухню, я решил совершить легкий ежедневный мацион, но по дороге в тренировочную, миновав предпоследний поворот коридора, вдруг услышал легкий звон камина в гостиной. Честно говоря, я про его существование и забыл уже. Да что там, я в принципе до сего момента не представлял, что у кого-то на этой неделе может хватить наглости попробовать со мной связаться. Я попытался малодушно проигнорировать, но тут запричитал эльф, в духе Джинни. Типа, у него сейчас от звона голова разболится, и он обед не приготовит. КХМ. Ну, раз уж Кричер у нас такой актер погорелого театра. Впрочем, не удивлюсь, если выяснится, что он втихаря читает в библиотеке по ночам магловскую классику из той, что я притащил в свое время. И вот, камин звенит, домовик причитает, опять бардак в доме на Гримма. Пришлось идти к камину и из соображений безопасности отвечать на вызов. В любом случае мне необходимо знать, кто там такой умный и излишне информированный. Драка, в страшном сне бы не привиделось. Подти, что за аншлаг ты опять устроил? С места и в карьер накинулся белобрысый. Ну, мне с ним делить особо нечего, и конкретных гадостей тоже можно не ожидать. Я удивленно поднял бровь. Драка, а ты в курсе вообще, что твой отец против? Да он всегда против. «Что бы я ни делал», — фыркнул Малфой средний, — «мне стала любопытна его реакция, тоже начнешь сейчас рассыпаться в плановых извинениях?» — вопрошаю с изрядной долей скепсиса. «Ха, обломись, Веточкин, чего-чего, прибалдел я, Крам твой автограф не дает», — зажал, скотина, обиженно буркнул блондин, так и сказал, — «обломись, Веточкин». «Кстати, а что это значит?» — с детской непосредственностью поинтересовался Драко. Я закашлялся. «Ладно, неважно, интонация вроде не матерная». Тут же отмахнулся Малфой и возмущенно продолжил. «Нет, ну ты представляешь, я к нему и так эдак, со всей своей белой пушистой душой, а он ни в какую. Бедный, бедный я. Подти, тебе меня не жалко? Ай, КХМ короче, понятно». Средний Малфой вместо извинений все наоборот сделал. «Ну, как всегда, знаешь, Драко, ты прямо радуешь стабильностью». Блондин просиял, но тут же нахмурился. «А чего это ты ко мне вдруг подлизываешься, Поттер?» Я закатил глаза. «Помирить вас с папа, да все-таки, Драко у нас, мальчик наоборот, мажорный пижончик». «Нет, Потти, даже не проси, я с ним сам сейчас в ссоре, по секрету, шепотом и оглядываясь», сообщил блондин. «А что так, ну, Малфой?» «Колись, а что мне за это будет, Малфой, что ты как девственница на алтаре под некромантом, гадать уже поздно, а ты все че-то выгадываешь, Поттер, ты в курсе, что ты, скотина, да в курсе, справку предъявить, рассказывай давай, а то я сейчас передумаю слушать твои словесные излияния, козел ты, Поттер, Драко, ты не оригинален, у Джинни лучше получалось меня ругать, белобрысый выдал оскорбленную невинность, фи». «Поттер, я и это потаскуха, ах, прости, твоя бывшая жена, на правду не обижаются», — отмахнулся я. «Кстати, тут одна кузина про тебя спрашивала, из испанской ветви, знаешь, а она горячая штучка», — возбужденно прошептал Малфой, посверкивая пьяненькими глазами. «Мерлин, дай сил, избавь меня от подобных тем, Идрака, Астория, в коже, со стеком», — грязно ухмыльнулся я. «Малфой скис, да-да, Астория, в девичестве Гринграсс». «Милая тихая девочка, но, походу, я угадал, судя по олеющим ушам Малфоиша, фу, какой ты скучный. Ладно, если коротко, то папа отказывается допускать меня к управлению финансами семьи. Тоже мне, признание года. Мировой секрет, блин. Что, выделил песочницу небольшую, для изучения, и все. Поддел я, но Малфой даже и не думал обижаться. В точку, Потти. Так что теперь я кукую на очень резанных суммах. Отец где-то услышал, что экономия должна быть экономной, и запустил в доме ряд репрессий. А, так ты у нас теперь диссидентствуешь, пофыркал я. Вроде того, кисло отозвался Малфой. А еще нам с Асторией не дают нормально жить. Что маман, что папа, все норовят свечку подержать, и требуют еще одного внука. Представляешь, какой кошмар. Так, Малфой, я не понял. Ты что, собрался ко мне турецким беженцем напроситься? Блондинчик захлопал ресницами. А что, ты уже догадался? Нет, ну это, блять, слов нет. Просто нет слов, цензурных. Малфой, если ты не в курсе, у меня тут не любовное гнездышко, и не пансионат для бездомных, и даже не мотель. Гарри, не будь сволочью. Неужели ты не поможешь товарищу в беде? Тамбовский волк тебе товарищ. Припечатал я, втайне мечтая треснуть его чем-нибудь по башке. Вдруг мозги на место встанут, ну, если они вообще там есть. У Крама нахватался, да, обвиняющий ткнул меня пальцем в грудь Малфой. Нет, он точно камикадзе. Гарри, ну не будь свиньей, заныл блондин. Маман уже регулярно ветки подпиливает, в смысле, крылья обрезает, активно напоминая, что один наследник, это, конечно, хорошо, но, поскольку этот наследник всерьез планирует жениться на рыжей, то бишь твоей младшенькой, а не на блондинке, как положено по кодексу, то мне теперь регулярно проедают плешь проблемой производства другого отпрыска. Я возвел очи к небу. Разве я в здравом уме и трезвой памяти, да вообще когда-нибудь, подписывался на волонтерскую работу крестной феи для одного оборзевшего засранца? Мордрит, дай сил. А Малфой тем временем продолжал разглагольствовать. А у Астории, блин, то мигрень, то еще какая хрень. И сын троллей из Хага носит периодически. Представляешь, Потти, тролль у Малфоя, это же сказка, страшная, прямо позор на седины Снейпа. Сильно удивившись несоответствию, я даже переспросил: Снейп, а он-то тут каким боком? На что Драко, мило хлопая ресницами, выдал гениальное: ну потому что, Снейп, нет, это полный ахтунг. Эй, Малфой, ты что вообще пил? Абсент, отмахнулся блондин, не отвлекайся на несущественные вещи, Гарри, я только брови поднял. Он вообще берегов не видит, а дальше Драко, по видимости окончательно осмелев, или оборзев, задал самый главный вопрос сегодняшнего вечера. Слушай, Поттер, а что это у тебя за нательная роспись? Типа, заболтал меня, да, умный какой, но ведь и мое терпение не бесконечно. У тебя все, с отсутствующим видом спросил я. Малфой недоуменно переспросил, что, я добавил в голос грозности, для глухих и тупых. У тебя, все сказал? Душу отвел, а, да, спасибо, царски кивнул упитый в зюзю блондин. Спасибо, значит, выговорился, угу, закивал довольный жизнью Драко. Я сложил руки на груди, молодец, я выслушал, а теперь вали нафиг, в смысле, к маме, ай, выдал интеллектуальный протест Малфойш. Прекрасная сцена, почти немая, да по нему подмостки древней Италии плачут. Домой, Драко, в люлю, уточнил я и отключился. Малфой там еще что-то лепетал. Я потер лицо ладонью и выдохнул. Если вам нужна паника в стане врага, пустите туда одного конкретного Малфоя, среднего. Одним своим присутствием он обеспечит вражеской армии заворот мозгов, кишок и прочего ливера, и уйдет с оскорбленным видом. Как так, его тонкую натуру не поняли, но гордо поднятой головой. Письма, письма, письма. Устав отбиваться от желающих выяснить отношения Малфоев, 6 или 7 посланий мне одна нарцисса прислала, и Лавгуд в сердцах поставил антисовиные чары. Нахрен, дети в курсе, остальной мир меня не колышет. Остыну, тогда и разберемся. Луна повторно попыталась объясниться лично. Я даже выслушал ее лепет, минуты 2, а потом выстрел. Первая же фраза, что она хотела для меня только блага, свела на нет все желания общаться. Луна, Луна, ты же знаешь меня хер знает сколько лет. Что ж ты так? Да, у нас с Лавгуд очень странная дружба была, и как мужчина, я чрезвычайно щепетилен в вопросах предательства, тем более от женщины, которой я безусловно доверяю. Нет, не потому что мне в душе больно и тоскливо, на такую херню Аврор Поттер давно научился не обращать внимания. Тут, скорее, Чисто мужской заворот. Как так? Да как вообще такое могло случиться? Дело в том, что я привык к ней, к ее бесцеремонному присутствию в своей жизни, ночным побудкам, совместному кофе, оплате астрономических штрафов за правонарушения, счетом по почте за номера класса люкс в азиатских гостиницах, открыткам со всех концов земли, щедро политых духами. Привык настолько, что уже в какой-то мере считал Лавгуд своей собственностью. И именно поэтому удар по гордости оказался столь болезненным. Блэки все собственники. Гарри Поттер, мальчик, выросший в чулане, патологический собственник. Я привык к Луне так же, как когда-то привык к своей палочке. Я не мыслил, что она вообще могла выкинуть подобную штуку. У вас галстук по утрам сопротивляться не пробовал, когда вы его завязываете, а ноги, ваши собственные родные ноги, не пробовали заупрямиться и не идти куда вам надо? Вот и у меня с Луной так. Она, мои уши, ноги, руки, подруга, любовница, друг и младшая сестра в одном лице. Это не любовь, это было просто доверие. Как мне теперь быть? Я понимаю, что мои обиды смешные и детские, но в свое время Гарри Поттера слишком часто кормили этим абстрактным всеобщим благом с лимонным привкусом. И вот, когда он, то есть я, вырос, то закономерно обрел чудовищную аллергию. Благо не может быть всеобщим. Оно у каждого свое, личное, трепетно хранимое. Что хорошо для одного, хреново для сотни, и наоборот. Именно поэтому, наверное, меня так задело участие во всей закулисной постановке «Лавгуд». Уж она-то должна была понимать, чем все закончится и как именно я отреагирую. После ухода из Аврората мне рекомендовалось не то что не отсвечивать, но и банально завязать глаза самой плотной тканью. Не видеть и не слышать всего, что происходит в родной Англии. Чревато, знаете ли, обеты, они ведь моральных страданий носителя и его последующих униженных оправданий не понимают, а вспышки ненависти у меня неконтролируемые. Так что чем меньше вижу и слышу раздражителей, тем крепче сплю.